Глава 5. Неожиданно лианы натянулись, растягивая руки и ноги злыдня в разные стороны. Его тело оторвалось от земли и зависло в позе витрувианского человека Леонардо да Винчи, изображающего фигуру в двух наложенных друг на друга положениях с расставленными руками и ногами, вписанными одновременно в круг и квадрат. Я слышал, как трещат от натуги его сухожилия, а сам лихорук кряхтит и поскуливает от боли, которую я, благодаря нашей связи, тоже почувствовал, пусть и весьма-весьма ослабленно. И какой такой хрен с горы решил обидеть мою нечисть? Пусть лихорук еще тот утырок и натуральный упырь, но это мой утырок. И обижать моего утырка никто не вправе, кроме меня самого. А я такого разрешения не давал. Ему еще благодарность за уничтожение роты ягдов надо выдать, с занесением, так сказать. А тут вместо заслуженных почестей вон о чё началось. Не знаю, смогу ли я чем-нибудь помочь, находясь довольно далеко от места событий, но то, что я его в беде не брошу, стопудов. Когда-нибудь, лет через 100, возможно, наши пути дороженьки разбегутся, и мы станем самыми заклятыми врагами, и тогда я его убью. Но, во-первых, это случится не завтра и даже не послезавтра, а за этот довольно долгий срок я его постараюсь выдрессировать, и тогда мне не понадобится его убивать. Железная логика. Логика – это вообще мой конек. Постой. А чего он там про вечность толдычил? Так это и убивать его тогда не придется. Так, стоп. Его там прямо сейчас какая-то тварь кошмарит, а я тут гипотетическими размышлениями предаюсь. Я выскочил из летней кухни и понесся со всех ног на помощь Горбатому. Пока он в моей команде, я его в обиду не дам. Каким бы гребаным утырком он ни был, к тому же, он только-только встал на путь перевоспитания, и кое-какие странности ему пока простительны. Короче, к черту все эти рефлексии. Я ведь не какой-то рафинированный интеллигент, я воин, я боец. В конце концов, колдун-ведьмак. Так что же это за тварь и как с ней бороться? Ладно, как там говорил Наполеон Бонапарт, нужно сперва ввязаться в бой, а там видно будет. Вот так и поступим. Картинку с места событий, продолжающую мне транслироваться через единственный глаз злыдня, я отключать не стал, хотя бежать по лесу, когда у тебя двоится в глазах, то еще удовольствие. Несколько раз я чуть не навернулся, не заметив торчащие из земли корни деревьев, пару-тройку раз мне едва не выбило глаза торчащими ветками и сучьями. Но я, как те пресловутые Чиппи Дейл, спешил на помощь, не обращая внимания на мелкие, но досадные неприятности. Я разодрал лицо до крови, решив срезать дорогу через какой-то колючий кустарник, порвал штаны в паре мест и превратил пиджак, экспроприированный у убитого мною полицая, в натуральную ветошь. И пока я бежал, спотыкаясь и падая, я не переставал следить за ситуацией, ведь именно сейчас, по идее, и должен появиться из тени тот самый фокусник. И фокусы у него не чета моим. Его растительное шоу меня весьма позабавило. Что же там еще за колдун такой выискался, друид недоделанный, понимаешь? Когда злыдень оказался растянут и надежно зафиксирован, бешеный ветер, ломающий тонкие ветви и срывающие листья с деревьев, так же неожиданно стих, как и начался, низколетящие облака разбились, а на поленку перед распятым лихоруком выступил совершенно не страшный старичок-боровичок. Выглядел он как обычный деревенский дедок-пенсионер, которых пруд-пруди в любом колхозе. Из тех, что даже летом не снимает основательно проношенный до дыр овчинный полушубок либо фуфайку. Лесной старичок, впрочем, фуфайки не и имел, но был облачен в душегрейку без рукавку из волчьей шкуры мехом наружу. Из-под душегрейки выглядывала грубая домотканая рубаха относительно белого цвета, но с какой-то невнятной зеленцой. Полы длинной рубахи спускались чуть ниже колен старика, оставляя на виду растоптанные кожаные сапоги, размером подошедшего бы человеку куда большей комплекции. Дедок был седым, как лунь, и заросший густой и длинной чуть ниже пояса, слегка неопрятной бородой, из которой торчал набившийся в нее лесной мусор, веточки, листочки и сухая трава. Но вместе с тем смотрелась эта растительность весьма неплохо и придавала старичку солидности. Его лицо, изрезанная глубокими морщинами и напоминавшая испещренную трещинами кору столетнего дуба, а из-под раскидистых кустистых бровей, которым бы позавидовал и сам Леня Брежнев, сверкали изумрудным огнем глубокие и проницательные глаза, причем один глаз был намного больше второго, да еще и постоянно прищуренного. И только глядя на эту пронзительную зелень радужки, искрящуюся неведомыми всполохами света, становилось понятно, что перед тобой не заплутавшийся в лесу грибник, путник или шишкарь, а вообще даже и не человек. И из глубины разнокалиберных глаз на тебя взирала сама вечность, но я как-то и не задумался над этим, мне бы пока просто добежать. Старик, постояв немного на месте, неспешно зашагал к злыдню, опираясь на кривую длинную клюку, из которой торчали молодые побеги и зеленые листочки. Не доходя пару шагов до моего зубастика, старик остановился и пару минут молча разглядывал стреноженную нечисть, задумчиво оглаживая свою седую бороду. И это было как раз на руку, поскольку до места произошедшего, а возможно и будущего боевого столкновения, оставались всего ничего, преодолеть молодой перелесок, забраться на отлогий, но протяженный холм, а затем спуститься вниз. «Держись, горбатый!» Послал я ободряющее сообщение злыдню. «Уже рядом, скоро буду. Делай, что хочешь, но чтобы дождался меня живым». «Быстрее, хозяин! Еще немного, и все для меня может кончиться плохо. Совсем плохо!» Жалостливо законючил Лихорук. «А кому сейчас легко?» Рубанул я наотмашь железной отмашкой всех времен и народов. «Он же меня опять закопает!» Испуганно заскулил злыдень. «Как закопает, так и обратно откопает. В общем, чтобы не вздумал там умирать без меня». «Еще немного, еще чуть-чуть». Напевал я в полголоса, перепрыгивая и огибая попадающиеся завалы, бюреломы. Я бежал, психологически настраиваясь на смертельную битву, однако абсолютно не зная и не понимая, с чем же мне придется столкнуться. Последний бой, он трудный и самый. «Опять, как я погляжу, выкрутился». Дедок на силу открыл рот. «Не лихорук ты, а чисто лихокрут». Его голос звучал, как скрип натреснувшей старой сосны, раскачивающейся на сильном ветру. «Лихорук я, детка большак, никак не лихокрут». Дрожащим голосочком проблеял Лыдень. «Я сейчас после освобождения никаких поконов твоих больше не нарушал. Слада меня не держи, нечего нам с тобой сейчас делить». Чего он пытался этим добиться, я не знал. То ли хотел разжалобить этого большака, то ли настолько страшен был старик в гневе. И чем ему Лихорук умудрился насолить? С виду вроде как благообразный старичок-кодуванчик, и если ему в глаза пристально не смотреть, то и не подумаешь, что он такой страшный. А мой злый день сейчас вел себя как зэк, умудрившийся по счастливому стечению обстоятельств выскочить из тюряги по УДО, да и знатно накосячить первый же день своей жизни на свободе. Да и мало этого, с поличным его поймали в тот самый момент, который за решеткой его прошлый раз и спровадил. «Говорил же я Светожару!» Не слушая, чего там испуганно бормочет злыдень, продолжал по-стариковски брюжать большак. «Что круг надо бы на большой собирать, что маловато запирающая печать вышла в камне закладном, что не удержит она энтакого лихокрута. Он ведь из безмыла в любую щель пролезет, и пролез таки, даже пол 800 весен не минуло». «Пол 800?» Я задумался, насколько это было возможно на бегу, это же сколько по-нашему-то будет. А в подсознании вновь распаковался скрытый до времени архивный файл, как это было в случае и с языками. Оказывается, это старинная система исчисления, и пол 800 – это 750, а не слабо так, лихоруко волхвы приговорили. «Да нет, уже давно, нет большак, ни Светозара, ни капища. Ни круга волковского!» Прошепелявил Лихорук, пытаясь что-то доказать старику. «Да и сами волхвы давно скинули. На чего нам теперь делить-то? Я в твои дела не лезу». Старик вновь на мгновение задумался. «Давай, бородатый, позависай еще немного. Мне до места уже осталось всего ничего. А горбатый-то у меня молодцом. Котелок варит еще. Дельный помощник у меня. Не знаю, что эти двое в прошлом мне поделили, но появился шанс, уладить миром возникшие недоразумения. «С одной стороны, вроде и прав ты». Большак вновь гладил ладонью свою длинную бороду. «Нечего нам делить. Ты среди смертных кормишься, а в мою лесную ватчину не лезешь. Да и смертные давно уже перестали мне треба класть. Не почитаются всем». Печально добавил он, а за его спиной неожиданно сам собой вырос гигантский пень. В виде этакого креативного кресла, на который, как на трон, со скрипом взгромоздился старикан. «Даже малого вежества от них теперича не дождешься». «Вот же, сам понимаешь». Но оживился горбатый, принимаясь додавливать большака. «Глядишь, он так и без моей помощи справится. В общем, с инициативой у него все в порядке. В будущем можно доверить и более ответственное задание. А насчет старика... Когда он про свою лесную вотчину упомянул, я сразу же нашел подтверждение своему первоначальному предположению, что он никто иной, как сам хозяин леса, Лешин, гребаный аппарат. Так мало мне было колдовского дара и ведьм, библейских сюжетов с отцом и сыном, да и со всадниками апокалипсиса заодно, а теперь что, еще и сказочные персонажи толпами попрут. Если уж леший наличие имеется, то и водяной с русалками где-нибудь в ближайшем озере болтыхается, а на неведомых дорожках Кощей сегой над золотом чахнут. Черт, это вообще мое прошлое, вернее прошлое моего мира. Может быть, я в какой-то альтернативно-фэнтезийный мир попал, как в тех книжках у фантастов, а ответов на эти вопросы как не было, так и нет. «Понимаю», — степенно кивнул старичок, привычно развалившись на троне. «Но с другой стороны, клятвою я связан». Нехотя сообщил он злыдню. «Обязался я перед волхами приглядывать за тобой, сколько мой лес вокруг твоего зелища стоять будет. Либо до тех пор, пока сущность твоя злодейская не развеется и в чертоге хаоса не возвернется. Ты не развеялся, а лес мой, как видишь, стоит еще. Вот и существенно с тех пор в размерах уменьшился». С горечью в голосе добавил лесной хозяин. «Скоро же в трехсошных етиться буду». «Прости, детка Большак». Шумно выдохнул я, стремглав выбегая из лесу и останавливаясь перед сидящим на пне лешим. «Ну а за этим злыднем теперь я присматривать буду. Нет у тебя над ним власти. И, кстати, здрав будь, лесной голова». И я, не придумавши ничего лучшего, приложился правой рукой к груди, а затем отвесил глубокий поклон, доставший ее до самой земли. Как она там правильно делается, я не знал, но неоднократно видел это кино, особенно в сказочных фильмах прошлого столетия того же режиссера Александра Роу. «Вежеству гляжу, научен». Не изменился в лице старичок, но глаза его при этом опасно сверкнули. Неожиданно и сам лес замер, словно застыл в немом ожидании, и деревья как будто окаменели, боясь шевельнуться даже единым листочком. Не пели птицы, не жужжали вездесущие насекомые, не пищали над ухом кровожадные комары и мошки, на лес упала абсолютная и гнетущая тишина. Никто и ничто не хотело испытывать на себе гнев лесного владыки. Ну, а нам, как говорится, не привыкать. «Что таков будешь, чтобы свои права на сего злыдня предъявлять?» Мирно и неторопливо произнес леший, сурово взирая на меня со своего трона. «Ведьмак я». Спокойно ответил я, не показывая лешему своего страха, хотя под ложечкой у меня основательно подсасывало. «А на злыдня сего права предъявляю, поскольку он мне принадлежит, клятвою абсолютно и со мной связан. И только я над ним суд и расправу творить могу», — заявил я нагло, глядя в пронзительные зеленые глаза лесного хозяина. «И когда только успел?» Не успел сдержать удивление дед Большак. Его лицо, так похожее на сморщенную кору дерева, наконец-то дрогнуло, но он даже со своего блатного кресла привстал и бросил взгляд мне за спину на плененного злыдня. «Точно говорю, лихокруто наняли хорук». «Так решили миром это правое дело, дед Большак». Продолжал я ковать железо пока горячо, ибо горячее, чем сейчас, уже не будет. «Прямое дело, согласен с тобой, ведьмак». Уселся на прежнее место леший. «Так, пожмем руки». «Погоди, пожимать». Мотнул головой большак. «Дело-то плевое, А вот клятва моя – нет. И не нарушал я никогда своих клятв, и нарушать я не собираюсь. Так что иди с миром, ведьмак. Но тебя мне никакого дела нету. А вот с дружком твоим так просто разойтись не получится». Лишь отвернулся от меня, глядя куда-то в сторону. Этим он мне явно давал понять, что аудиенция лесного владыки для меня подошла к концу. «Вали, дядя, по-добру, по-здорову, пока цел. Значит, и со мной у тебя разойтись не получится». Спокойно заявил я, внутренне уже приготовившись к смертельной схватке. «Перечить не будешь, жалкий червяк!» Заревел Лиший, медленно поднимаясь со своего деревянного трона. «Мне? В моем же лесу!» Его исказившееся яростью лицо не сулило мне ничего хорошего. Лесная тишина мгновенно закончилась, в ушах засвистел ветер, бросив мне в лицо колючий лесной мусор, сухой еловый опад, мелкие ветки, сухую траву и даже тяжелые шишки с налившимися орешками. Заверещали на все голоса перепуганные птицы, а небо вновь заволокло тучами. «Раздавлю!» Продолжал бушевать лишак, немощное стариковское тело которого неожиданно прямо на моих глазах скачками увеличивалось в размерах. Да, его внешний вид претерпевал стремительные метаморфозы. Теперь он уже не выглядел тщедушным добрым дедушкой, нет. Теперь передо мной стоял ужасающий великан, сравнявшийся макушкой с вершинами самых высоких деревьев. Ну а человек он был теперь очень и очень отдаленно, как сказал бы мой знакомый учитель-ботаник, преподающий со мной в одной школе, передо мной стояло фитоантропоморфное существо, то ли ожившее тысячелетнее дерево, то ли вообще не пойми что, но явно растительного происхождения, и это не пойми что, и явно хотело меня заземлить. И у него, кстати, были на это все шансы. «Беги, хозяин, беги!» Неожиданно, совсем не заикаясь и почти не шепеляя, истошно заверещал Лынь. «В своем лесу он, бог! Ты не справишься с ним! Беги!» «Но мы это еще посмотрим, кто тут не справится!» Жал покрепче кулаки, небрежно процедил я, хотя внутри меня все ухнуло на невообразимую глубину, куда как ниже пяток ушло, но бежать от этого гиганта я не собирался. По телу уже привычно застроилась видовская сила, готовясь погрузить меня в аварийный режим. Но неожиданный удар тоже явно магического действия обрушился на меня с такой силой, что едва не расплескал меня по земле пузырящейся кровавой жижей. Натужно трещали кости, испытывавшие чудовищную нагрузку, а все тело пронзила непереносимая острая боль. «Насколько же ты еще жалок, чума!» Успела мелькнуть мысль, когда в глазах у меня стремительно потемнело.